друзья, и никто пусть меня не осудит, хоть должна разделить я вас, думаю я, что от этого пользы не будет. Каждый год сортировка идет, каждый год, угрызениями совести мучись, опасаюсь, что это на нас навлечет незавидную, тяжкую участь. Подает нам история сумрачный знак, дух опасности в воздухе чую. В школе Хогвартс грозит внешний бешеный враг, врозь не выиграть битву большую. Чтобы выжить, сплотитесь, иначе развал, и ничем мы спасения не купим. Все сказал и я вам, кто не глух, тот внимал. А теперь к сортировке приступим. Ученики хлопали в полном ступоре. Большинство из них не поняли, что пыталась донести шляпа, и в замешательстве переговаривались между собой. Но для Лили посыл был совершенно ясен. Шляпа предостерегла Хогвартс о битве, которая неизбежно случится после возвращения Волан-де-Морта. И чтобы его победить, они все должны сражаться вместе. Она осмотрела свой факультетский стол, думая о Слизерине. Прямо сейчас, рядом с ней, сидели дети пожирателей смерти. Малфой, Крэб и Гойл глумливо перешептывались, Брейн мрачно сверлил сцепленные пальцы. Были за столом и те, кто пойдет на сторону врага от страха, за свои семьи и самих себя, не веря в победу Ордена. Были наверняка и те, кто останутся в стороне, когда битва начнется. Но так поступят не только ученики Слизерина, но и волшебники других факультетов. Шляпа распределяла первокурсников, а Лили каждого провожала взглядом. Гриффиндор, Когтевран, Пуффендуй. Как заставить их всех встать друг рядом с другом, плечом к плечу? Как заставить их всех объединиться? Шеренга детей быстро рассыпалась по залу, и МакГонагалл убрала табурет. Дамблдор поднялся со своего золотого кресла. «Добро пожаловать в Хогвартс», — громогласно объявил Альбус. «Придет еще время для речей, но сейчас время для банкета. Наедайтесь до отвала». На тарелках тут же появилась еда. Как и всегда, старательные эльфы приготовили кучу всяких пирогов, пудингов, мясных колбасок и любимых жареных цыплят Филлис. Ученики кинулись на угощение со зверским аппетитом. Некоторые ребята продолжали обсуждать песню распределяющей шляпы за пиршеством, но большинство словно забыли о ней и безмятежно набивали свои животы, болтая о всякой ерунде. Лили наложила себе тушеных овощей с индейкой и всю трапезу мельком поглядывала на Снегга, который, в свою очередь, также косился на нее. После съеденного десерта Дамблдор снова встал. Студенты мигом притихли. «Теперь, когда мы начали переваривать этот великолепный ужин, я, как обычно в начале учебного года, прошу вашего внимания к нескольким сообщениям», — проговорил директор. «Первокурсники должны запомнить, что лес на территории школы — запретная зона для учеников. Мистер Филч, наш школьный смотритель, попросил меня напомнить вам, что в коридорах Хогвартса не разрешается применять волшебство. Действует и ряд других запретов, подробный перечень которых вывешен на двери кабинета мистера Филча. Также у нас два изменения в преподавательском составе. Мы рады вновь приветствовать здесь профессора Граблидерк, которая будет вести занятия по уходу за магическими существами, пока наш Хагрид находится в отпуске. Я также с удовольствием представляю вам профессора Долорес Амбридж, нашего нового преподавателя защиты от темных искусств. Услышав ее имя, Лили резко дернулась. Эта женщина, Гарри говорил о ней, она была на заседании суда. Студенты вяло хлопали новому учителю, пока Лили сидела неподвижно с раскрытым от удивления ртом. «Сообщаю», — продолжал Дамблдор, — «что отбор в команды факультетов по квиддичу будет происходить». Однако его прервало краткое, но громкое и отчетливое покашливание слева. Альбус обернулся и недоуменно посмотрел на Амбридж. Она медленно поднялась со стула, давая понять директору, что хочет произнести речь. Дамблдор вежливо улыбнулся и опустился на свое место, обратившись всем корпусом к ней. Ему удалось сохранить привычную умиротворенность на лице, в то время как другие учителя находились в полном изумлении. Никто из преподавателей не смел перебивать директора, когда он говорит. МакГонагалл сжала губы в тонкую линию, стебли Флитвик возмущенно таращились на профиль Амбридж, а черные глаза Снегга блеснули с откровенной неприязнью. «Благодарю вас, директор, за добрые слова приветствия», — с отвратительной улыбкой пропела Долорес. От ее манерного, высокого голоса у Лили пробежали ледяные мурашки. «Как приятно снова оказаться в Хогвартсе и увидеть столько обращенных ко мне улыбчивых маленьких лиц». В зале, однако, никто не улыбался. Студенты смотрели на нее озадаченно и хмуро, будто не понимали, точно ли к ним она обращается. Амбридж опять сделала мелкое кхе-кхе. «Я с нетерпением жду знакомства с каждым из вас и убеждена, что мы станем с вами очень хорошими друзьями». После этих слов среди учеников послышались смешки. Кто-то посчитал ее сумасшедшей теткой и всерьез не воспринял. Но Лили от ее приторной улыбки и жеманного тона напряглась еще больше. Министерство магии неизменно считало обучение юных волшебников и волшебниц делом чрезвычайной важности. Редкие дарования, с которыми вы родились, могут быть растрачены впустую, если их не развивать и не оттачивать бережными наставлениями. Древние навыки, которые выделяют волшебное сообщество из всех прочих, должны передаваться из поколения в поколение, иначе мы потеряем их навсегда. Беречь, приумножать и шлифовать сокровища магических познаний, накопленные нашими предками, первейшая обязанность тех, кто посвятил себя благородному делу преподавания. Амбридж снова покашляла. Каждый новый директор Хогвартса привносил в трудное дело руководства этой древней школы нечто новое, и так оно и должно быть, ибо без прогресса нашим уделом стали бы застой и гниение. Однако прогресс ради прогресса поощрять не следует, ибо большая часть наших проверенных временем традиций в пересмотре не нуждается. Итак, необходимо равновесие между старым и новым, между постоянством и переменами, между традицией и новаторством. За столами ее уже почти никто не слушал. Ученики переговаривались друг с другом, тыкали в нее пальцем и хихикали. Амбридж делала вид, будто ничего не замечала, и это делало ее в глазах учеников еще более несерьезной и не заслуживающей внимания. Но преподаватели, сидящие за столом, ловили каждое слово Долорес, как и Лили, не сводящая глаз с ее жабьего лица. Потому что иные из перемен приносят подлинное улучшение, в то время как другие с течением лет выявляют свою ненужность. Точно так же некоторые из старых обычаев подлежат сохранению, тогда как от тех из них, что обветшали и изжили себя, следует отказаться. Сделаем же шаг в новую эру, в эру открытости, эффективности и ответственности, сохраняя то, что заслуживает сохранения, совершенствуя то, что должно быть усовершенствовано, искореняя то, чему нет места в нашей жизни. Она наконец села. Дамблдор похлопал ей вместе с преподавателями, хотя многие из них хлопнули в ладоши лишь раз. «Благодарю, профессор Амбридж, за чрезвычайно содержательное выступление», — произнес Альбус. «Итак, я продолжу. Отбор в команды по квиддичу. Как тебе наш новый преподаватель?» — едко шепнула ей на ухо Филлис. «А я-то думала, кому взбрело в голову добавлять в список литературы Слингхарда. Ну теперь вопрос отпал сам собой. Она работает в министерстве первым заместителем министра магии», — прошелестела ей в ответ Лили. Ее назначение. Не успела Лили договорить, как с края стола послышалось громкое гоготание. Пенси Паркинсон во весь голос смеялась над шуткой, которую продекларировал своим друзьям Драко Малфой. Она заметила два поблескивающих значка старост на обоих. Это обстоятельство окончательно испортило ей настроение. «Пойду в спальню», — мрачно бросила Лили и встала из-за стола. Дамблдор уже объявил о конце банкета, пожелав всем доброй ночи. И следом за ней другие ученики тоже стали покидать зал. Лили грозно топала по подземельям, чувствуя, как гнев разливается по всему телу. Фадж прислал эту женщину, чтобы следить за школой и в частности, за Дамблдором. И ее жуткая речь. Пройдя через тайный ход и оказавшись в комнате, Лили сразу распаковала вещи. Она достала карту мародеров и сунула ее под подушку, чтобы ночью незамеченной прокрасться в кабинет Снегга. Карту следовало бы вернуть Гарри, но прежде она должна договориться с Северусом о встречах и времени, чтобы избегать неприятностей по пути в подземельях. Когда ее соседки улеглись спать и засопели, Лили осветила палочкой коридоры Хогвартса, обнаружив точку Снегга в нужном месте. Она быстро накинула форму, предусмотрительно сунув в карман пузырек с сывороткой правды. Лили тихо выскользнула из спальни и побрела к нему в кабинет. По подземельям летал кровавый барон, поэтому ей пришлось ждать, пока он не исчезнет за поворотом коридора. Осторожно прокравшись к двери, Лили юркнула внутрь и увидела Северуса, сидящего за столом. Перед ним стояла бутылка вина и два бокала. Очевидно, он ждал ее. Лили выдохнул с некой и встал. Он наблюдал, как она подходит к столу и осматривает пустые бокалы. Лили вынула из кармана сыворотку и капнула в один из них три капли. «Думаю, тебе есть что рассказать», — изрекла она, глядя, как прозрачная жидкость стекает на дно бокала. «Да». Северус открыл бутылку с вином и наполнил оба сосуда. Оно было темным, почти коричневым и источало сладкий аромат. Лили поднесла бокал к губам и сделала маленький глоток. Вино было пряным, но мягким, с отчетливыми миндальными нотками. «Вкусно». сказала Лили и выпила все с удовольствием. «Знал, что тебе понравится», — тихо проговорил Снег и махом осушил бокал. Лили снова села за первую парту напротив его стола, и Северус начал рассказывать ей обо всем, что происходило за лето. Она узнала о волшебниках, которые присоединились к Волан-де-Морту за последние месяцы, узнала о его планах и планах Ордена. Оружие, о котором упоминал Сириус, находилось в отделе тайн Министерства магии. Это было то самое пророчество Сивиллы, услышанное Снегом и Дамблдором. Волан-де-Морт решил, что упустил нечто важное в нем, что, если узнает его целиком, сможет убить Гарри, а потом и весь Орден. Основной задачей Снега оставалась слежка за директором в школе, а за Фаджим в министерстве должен был присматривать Люциус Малфой. Кто-то из пожирателей отправился на переговоры к великанам, кто-то теперь был за границей и обманом завлекал на сторону Волан-де-Морта иностранных волшебников. Все, как и говорили Сириус с Римусом. Дамблдор пытается уберечь пророчество о Гарри и Волан-де-Морте, поэтому выставляет на его охрану своих агентов в министерстве. Пусть он и лишился места в Визингомате, перестал быть президентом в конфедерации, но было у него достаточно влияния, чтобы защитить отдел тайн. Закончив рассказ, Северус убрал пустую бутылку и приманил палочкой из шкафа еще одну. Эта женщина, Долорес Амбридж, прислана в Хогвартс от министерства, чтобы шпионить за Альбусом, спросила Лили. Фадж продолжает думать, что Дамблдор нацелился на пост министра магии. Холодно произнес Снег. Его паранойя прогрессирует с каждым днем. Он считает, что Дамблдор собирает в своей школе армию волшебников, тренирует их и, в конце концов, захватит с этой армией власть. Господи! Лили закатила глаза и шумно вздохнула. Как он умудряется выдумывать эту чушь? Он хочет убрать Дамблдора из Хогвартса, добавил Северус. А еще лучше, отправить в Азкабан. И Фадж сделает это, как только подвернется случай. Нет, замотала головой Лили. Это невозможно. Дамблдор такой исход не исключает. Размеренно протянул Снег. Она покачнулась на стуле и выпила еще один бокал вина. «Ладно, это все?» – спросила Лили, посмотрев ему в глаза. Северус немного замешкался, будто пытался вытянуть из памяти еще что-нибудь, что забыл рассказать. «Кажется, да», – с досадой выдавил он, так ничего и не вспомнив. «Хорошо», – Лили встала из-за стола, сунув руки в карманы. «Я буду приходить через каждые 3 дня». После полуночи. Но, если будет что-то срочное, ты всегда можешь назначить мне дисциплинарное наказание. Северус усмехнулся. Приходи, когда захочешь. Он стиснул ворот на френче. Каждую ночь буду здесь. Лили хмуро осмотрела его и молча кивнула. Сегодня он сообщил ей много важной информации, но она ни на секунду не забывала, что Снег прислуживает Волан-де-Морту. От этих мыслей к горлу подступала тошнота, и Лили поспешила отправиться за дверь, так и не попрощавшись. По пути в гостиную Слизерина она обдумывала все сказанное Северусом, да так интенсивно, что голова заболела. Она ощущала себя бесполезным, сторонним наблюдателем, который не может вмешиваться в события, а только смотреть. «Что я должна сделать? Прямо здесь, прямо сейчас», снова и снова повторяла Лили. Часть 52. Амбридж. Погода в понедельник была дождливой. Войдя в большой зал, Лили увидела затянутый серыми тучами зачарованный потолок. Гарри с друзьями уже сидел за столом, и они махнули друг другу руками в знак приветствия. Накладывая в свою тарелку сэндвичи, Лили изучала лист расписания на неделю. Первыми уроками в этом году стояли заклинания, нумерология, а после обеда ее ждал сдвоенный с гриффиндорцами урок защиты от темных искусств и 2 урока зельеварения. Так себе денек. Заглянула через плечо в ее расписание Филлис. У подруги вместо нумерологии были прорицания, и кроме урока затя на 2-ю половину дня больше ничего не стояло. «В самый раз», — ответила Лили, свернув лист в трубочку. «Все лето провела, орудуя швабрами, хочу наконец и головой поработать». Адриана сидела рядом с ними и читала книгу в поисках квинтэссенции, игнорируя сторонние разговоры. «Чем займешься после ужина? Пойдешь в теплицы?» — спросила Филлис. «Возможно», — задумчиво протянула Лили. «Решу ближе к вечеру». В большом зале появились близнецы, озарив ее своими блистательными улыбками. Лили отсалютовала им бокалом с морковным соком, и Филлис, к ее удивлению, сделала то же самое. Первая половина дня прошла весьма плодотворно. Флитвик обучал семикурсников использовать амортизирующие чары, а на уроке Септим и Вектор ученики познакомились с нумерологией Древнего Китая. Сперва Лили была рада вернуться к учебе, но все равно она продолжала ощущать странную хандру, будто что-то мелкими кусками обгладывало ее изнутри. Она чувствовала, что зря тратит время, сидя в школьных классах, чувствовала, что должна находиться в другом месте. Лили подавляла эти эмоции как могла и пыталась убедить саму себя, что должна быть в Хогвартсе, рядом с Гарри. Покончив с нумерологией, она побрела в большой зал. За окнами барабанил сильный ливень, зачарованный потолок от бушевавшей стихии потемнел и сопровождал учеников к обеду могучими раскатами грома. Устроившись за факультетским столом, Лили без аппетита ковырялась в тарелке с мясным рулетом. После трапезы ее ожидал урок с Долорисом Бриджи, и ей совсем не хотелось идти в класс Зати. Остальные слизеринцы ее курса тоже не горели желанием заниматься защитой. Филлис уныло жевала сырную булку, стараясь оттянуть момент, когда нужно будет подниматься на третий этаж. Но обед неизбежно подходил к концу, девушкам пришлось взять сумки и отправиться на урок. На лестнице их нагнали близнецы со своим другом Ли Джорданом. Джордж что-то спрашивал у Филлис насчет удлинителей ушей, а Фред рассказывал Лили, как у них проходит испытание забастовочных завтраков. Когда семикурсники вошли в класс, Амбридж уже ждала их за своим столом. На ней был бледно-розовый строгий велюровый костюм, состоящая из блузы с крупной брошью савинье и длинной, прямой юбки. Завидев ребят, она приторно улыбнулась. Долорес не сводила глаз с учеников, пока они шумно рассаживались по своим партам. Прозвенел звонок. «Здравствуйте, дети», — сказала она ласковым голоском, когда все успокоились. «Здравствуйте», — ответила ей малая часть класса. «Нет, так не пойдет», — проговорила она, соединив короткие, толстые пальцы домиком. «Вы должны ответить «Здравствуйте, профессор Амбридж». Начнем сначала. «Здравствуйте, дети». «Здравствуйте, профессор Амбридж». Недовольно буркнули семикурсники. Лили промолчала. «Замечательно», — сверкнула зубами Амбридж. «А теперь убираем волшебные палочки и достаем учебники «Теория защитной магии» Уилберта Слингхарда, пергамент и перья». Пока все с угрюмым видом копошились в сумках, Долорес взяла со стола свою палочку и взмахнула ей. На доске перед ней проступили слова. «Основные положения защиты от темных искусств. 7 курс. Цели. 1. Понимание принципов защитной магии. 2. Изучение ситуаций, в которых применение защитной магии законодательно допустимо. 3. Применение полученных знаний в выпускных экзаменах 7 курса. Жаба». Пока ребята читали написанное, Долорес говорила: «Очень жаль, что прежде ваше обучение по моему предмету было крайне отрывочным и фрагментарным. Постоянно менялись учителя, и не все они считали нужным следовать одобренной министерством программе. Из-за ошибок моих предшественников, уровень вашего образования гораздо ниже, чем должен быть для итоговой академической аттестации. Но не волнуйтесь, друзья мои», — слащаво заулыбалась Амбридж. «Теперь вы будете изучать защитную магию по тщательно составленной и одобренной министерством программе. Запишите, пожалуйста, цели курса». Все заскрипели перьями. Лили быстро перенесла пункты в пергамент и подняла голову, ожидая, что будет дальше. «Прекрасно», — пропела Долорес, когда большинство учеников отложили перья. «А сейчас возьмите свои учебники, откройте первую главу происхождения защитных заклинаний и приступайте к чтению». Ребята нехотя перелистывали страницы, пока Лили озабоченно смотрела на Амбридж. Та уже уселась за стол и опустила круглые глазки в журнал. «Скучнее не придумать», — шепотом буркнула Филлис. За соседним рядом сидели близнецы и что-то рисовали в своих учебниках, очевидно и не думая читать эту макулатуру. Через 10 минут утомляющего чтения с задних парт донеслись смешки и перешептывания. «От разговоров нужно воздержаться», — сладким тоном проговорила Амбридж. Еще через 10 минут учебники уже никого не интересовали. Каждый бездельничал, как хотел, но Долорес игнорировала всех семикурсников, пока в классе стояла тишина. Время тянулось необычайно медленно, по нудности урок ничем не уступал лекциям профессора Бинса. Ребята едва досидели до перемены. В качестве домашней работы Амбридж задала ученикам законспектировать прочитанное и, все с той же противной улыбкой, отпустила их на волю. Лили вышла из класса с мрачным настроением. Она впустую потратила 1,5 часа своей жизни, и свербящее чувство внутри нее только усилилось. Филлис попрощалась с ней перед входом в подземелье и отправилась по своим делам. Лили пошла в кабинет Снегга вместе с Рэйчел и Кианом, стараясь занять себя мыслями о предстоящей варке зелий. На партах их уже ждали котлы и все необходимые. Глянув на ингредиенты, она догадалась, что им предстоит варить литейский эликсир для лечения ран. Северус стоял над колбами студентов четвертого курса и проверял каждую на пригодность, игнорируя вошедших ребят. Лишь когда они расселись по местам, он выпрямился и обратил на них свой взор. Сложность изготавливаемых вами зелий в этом году не идет ни в какое сравнение с теми, которые вы изготавливали в прошлом. Железным голосом произнес Снег. Вам предстоит сдача аттестации по зельеварению, результаты которой напрямую определяют вашу дальнейшую судьбу в профессиональных сферах деятельности. Я ожидаю от каждого из вас полной отдачи и в совершенстве выполненной работы. А начнем мы сегодня с литейского эликсира. Некоторые из моих учеников выбирают целительство в качестве профессии, и данное зелье является одним из основных в этой области. Все необходимые инструкции вы найдете на доске. Приступайте. Лили закинула в котел листья шалфея, цветы люцерны и принялась толочь в ступке высушенные стебли хвоща. Зелье требовало большой концентрации, поэтому она до конца урока не отрывала взгляда от котла. Снег бродил вокруг своего стола все это время, выставляя оценки четверокурсникам и избавляясь от неудачно приготовленных экземпляров в колбах. Когда от свежесваренных зелий студентов пошел легкий зеленоватый пар, звонок оповестил их об окончании уроков. «Спешите с доски задания на следующую неделю и оставьте свои зелья в котлах». Снег взмахнул палочкой, и вместо инструкции к эликсиру на доске проступили указания для написания курсовой. Пока Лили выводила слова на пергаменте, остальные уже собрали свои вещи и покинули кабинет. Северус медленно приблизился к ее парте. «Выглядишь уставший», — приглушенно сказал он. «День был долгий», — ответила Лили, потерев переносицу. «Как прошел урок по защите?» — поинтересовался Снег, опустившись на соседний стул. «Хотелось бы мне сказать никак, но это определение не может доподлинно передать все, что происходило на уроке». Лили уставилась в потолок. «Мы проходим теорию защитной магии, полагаю, никакой практики у нас не будет». «Это было ожидаемо», — ровным тоном изрек Северус. «С другой стороны, я думала, что она начнет внушать ученикам грязную клевету про Гарри и Дамблдора. Даже если это случится, ты не должна вмешиваться», — с мягкой настойчивостью произнес Снег. «С ней опасно спорить. Амбридж может создать много проблем, если увидит угрозу». Лили немного помолчала. «Мне нужно в теплице к мадам Стебль», — сказала она и сунула пергамент в сумку. «Тебе следует отдохнуть, Лили». Северус положил руку на ее парту и с беспокойством заглянул ей в глаза. Она отвела взгляд и поднялась с места. Утомление, накопившееся за день, тут же дало о себе знать, и Лили ощутила в своем теле тяжесть. «Да, наверное, сегодня можно пропустить подработку». Лили прошла в гостиную Слизерина. Спальня была пуста. У тумбы Филли свалялась ее сумка с учебниками. Лили тоже скинула вещи, планируя заняться домашней работой перед сном. Она решила найти подругу и прогуляться с ней по мосту перед ужином. Проходя по коридорам Хогвартса, Лили то и дело слышала перешептывание с упоминанием Гарри. От кого-то до нее донеслось имя Седрика, кто-то упомянул и Волан-де-Морта. Две шестикурсницы когтеврана отшатнулись, когда она прошла мимо них. Что-то явно произошло, и ей необходимо было узнать, что именно. Лили заприметила на лестнице Невилла Долгопупса, по всей видимости, идущего в теплицы, и без промедлений двинулась перекрывать ему путь. Парень нес в руках серый кактус, напоминающий вздутого слизняка с волдырями. Он держал его бережно, словно младенца, и не обращал внимания на проходящих мимо студентов. Он заметил Лили только когда она подошла к нему в упор и поздоровалась. «Привет, Невилл». Долгопупс вздрогнул от неожиданности и покрепче вцепился в свой горшок. «Привет!» — чуть покраснел парень. «Мимбулус мимблитания!» — с показной заинтересованностью улыбнулась Лили. «Прекрасно выглядит!» «Да!» — охотно отозвался Невилл, вдруг позабыв о неловкости. «Ему нужен особый питательный грунт и строгий полив, чтобы появились детки. Я хотела спросить, ты, случайно, не знаешь, почему все говорят о Гарри?» «Что-то случилось», — перешла к делу Лили. Замялся Долгопупс, нервно оглядываясь на других учеников. «Гарри, он!» — накричал на профессора Амбридж во время урока. Ему назначили наказание и отправили к профессору МакГонагаллу. Накричал, удивленно вскинула брови Лили. «За что? Ну?» — Невилл побледнел и понизил голос. «Он сказал, что тот, кого нельзя называть, вернулся. Что именно, он убил Седрика Дигори». А профессор Амбридж опровергла его слова и назвала лжецом. Лили стиснула перила и рассеянно уставилась в грудь Долгопупса. Совсем недавно в ней теплилась надежда, что подобного не произойдет. Но теперь, спасибо, Невилл, Тусклым голосом произнесла она и бросилась вниз на поиски Гарри. Ни мальчика, ни Рона с Гермионой она так и не нашла. С сыном Лили встретилась лишь перед ужином в вестибюле. Он шел один, опустив голову, а отовсюду то и дело доносились шепотки про его перебранку с Амбридж. «Гарри!» – негромко позвала Лили, привлекая его внимание. Мальчик подошел к ней, хмуро глядя в сторону. «Уже знаешь», – раздраженно констатировал он. «Если надумала читать морали, то можешь не стараться, МакГонагалл у тебя опередила». От него снова веяло необычайной злобой, как и тогда, в доме Сириуса. Лили поежилась. «Прогуляемся», – спокойно предложила она. Гарри кивнул. Они вышли на задний двор, чтобы найти место для уединения. Ливень прекратился, с улицы несло свежестью и прохладой. По пути мальчик дословно пересказал ей разговор с Амбридж и беседу с МакГонагалл. Следом он поведал ей и об одноклассниках, которые не верят его словам и Дамблдору. Поведал о Симусе Финнигане, принимающем за истину каждое слово, написанное в ежедневном пророке. Лили села на каменный выступ, скрытый под кустами, и глубоко вздохнула. «На твоем месте я бы тоже не выдержала», — сказала она. «Понимаю, что ты чувствуешь, но МакГонагалл права, мы не должны срываться и вступать в конфронтацию с Амбридж». Мальчик удрученно сверлил взглядом собственные ботинки. «А твой друг, Симус, он надумается», — деликатно произнесла Лили. «И все остальные тоже, но на это потребуется время». «Ага», — буркнул Гарри. «Когда пойдешь отбывать первое наказание? Завтра в 5, будет трудно, но...» Лили легонько стиснула его ладонь. «Постарайся с ней больше не ругаться». Мальчик снова кивнул и быстрым шагом направился в замок, всем своим видом давая понять, что хочет остаться один. Вечер Лили провела за написанием курсовой для Снега, составлением прогноза по китайским символам и конспектированием первой главы Слингхарда. Последнее задание было столь отягощающим, что она отбросила свиток пергамента, не сделав и половины. Адриана вернулась из библиотеки перед отбоем, Филлис чуть опоздала, влетев в спальню растрепанной и красной. Помогала близнецам в изготовлении обманок. Запыхавшись, бросила она и принялась стягивать с себя мантию. «Очередная разработка?» – спросила Лили, укладывая волосы в косу перед сном. «Значит, ты все же решила с ними сотрудничать. Галлионы лишними не бывают». Хитро протянула Филлис и продемонстрировала Лили маленький мешочек с золотом. Следующее утро было таким же пасмурным и серым, как прошлое. На трансфигурации семикурсники должны были превращать крупные предметы в мелкие и подвергать их исчезновению. Лили без труда сделала из большого платяного шкафа крохотный ящик и скрыла его невидимыми чарами. На травологии стебль продемонстрировала ученикам Церберу Адалламскую, одно из самых опасных растений в мире, и детально рассказала о его свойствах. Оба профессора не забыли упомянуть ребятам о предстоящих экзаменах и задали много заданий на самостоятельную работу. Последним уроком у нее стояли древние руны, и она отправилась на них вместе с Адрианой. Девушки и прежде почти не разговаривали, но в этом году из Адрианы даже одно слово было выудить чрезвычайно трудно. Лили снова ощутила в подруге какую-то странность, но ничего спрашивать не стала. Впрочем, Адриана была не единственной, кто перестал разговаривать с ней и отличился особым поведением. После древних рун Лили столкнулась с Брайаном Кэрроу в коридоре. Она поздоровалась с парнем, сопроводив слова добродушной улыбкой, но ответа не последовало. Кэрроу прошел мимо, словно и не заметил ее, однако лицо его выразило раздражение и злобу. Лили такого не ожидала. Она знала от Снега, что родственники Брайана снова примкнули к Волан-де-Морту, но ей казалось, что сам Брайан их не поддержит. Пусть дружба между ними в прошлом году и не зародилась, но Брайан ясно дал понять, что изменил к Лили свое отношение. До отбоя она сидела в библиотеке с Филлис и писала работу по травологии. Ей так и не удалось пересечься с Гарри. На среду выпали более благоприятные погодные условия. Небо посветлело, сквозь тучи пробивались теплые лучики солнца. Лили подсела к троице за завтраком, обмениваясь новостями. Ребята жаловались на гигантские объемы домашней работы, на отсутствие Хагрида и на несправедливое отношение Амбридж. Оказалось, что она не позволила Гарри пропустить пятничное наказание и теперь мальчик не будет присутствовать на тренировке по квиддичу. «Как ты отбываешь наказание у Амбридж?» – спросила Лили. «Пишу строчки», – равнодушно ответил Гарри, отпивая сок. Лили почувствовала облегчение. Уроки пролетели быстро, и она поспешила в любимые теплицы. Как и сказала Филлис, золотые монеты для нее лишними не были. До позднего вечера она ухаживала за растениями, не оставив времени на домашнюю работу. поэтому в четверг ей пришлось пропустить половину завтрака, в спешке делая письменное задание для уроков Литвика по амортизирующим чарам. В большом зале почти никого не осталось, когда она вбежала туда. Она схватила два тоста с джемом и жевала их на ходу, чтобы успеть в класс по сдвоенным заклинаниям. Семикурсники с Коктеврана и Слизерина давно были готовы к уроку, а Лили появилась самой последней, прямо перед звонком. Дальнейший день проходил также сумбурно и быстро. Не успела Лили опомниться, как закончилось последнее занятие с Граблидерг по уходу за магическими существами. Филлис опять ушла к близнецам на помощь, а она решила дождаться Гарри после отработки наказания у Эмбридж и отдать ему наконец карту мародеров. Лили не знала, сколько времени он проводит в ее кабинете, поэтому ждала в коридоре третьего этажа с пяти. Пока она читала учебник по трансфигурации, прошло 2 часа. Уже заканчивался ужин, и ученики разбредались по гостиным. Когда шум на этажах совсем стих, Гарри вышел ей навстречу. Вид у него был мрачный и болезненный. Заметив Лили, он сунул руки в карманы и ссутулился. «Привет!» – хрипло буркнул он. «Как прошло?» – мягко поинтересовалась Лили, вглядываясь в его побледневшее лицо. «Нормально. Ты голоден?» – спросила она и полезла в сумку. «У меня есть немного картофельных сныков. Или, может, сходим на кухню?» «Нет, спасибо, я не голоден», — отказался Гарри и прошел вперед. «Завтра все закончится», — утешительно сказала Лили, следуя рядом. «Сможешь тренироваться на поле и забудешь о вечерах с этой жабой, как страшный сон». Она проводила его до башни Гриффиндора, по пути обсуждая планы на выходные. Мальчик немного приободрился, когда Лили пообещала ему помощь с домашней работой и перестал быть таким мрачным. «Дамблдор еще летом передал мне карту мародеров на сохранность», — сказала Лили, когда они подошли к башне. «Я хочу вернуть ее тебе». Она протянула ему карту, и обрадованный Гарри вынул из кармана правую руку. Лили увидела на ней жуткую кровоточащую рану. Не успел мальчик спрятать руку с картой обратно в карман, как Лили рывком схватила ее и поднесла ближе к своему лицу. «Что это такое?» — ошарашенно пробормотала она. На руке Гарри была нацарапана отчетливая фраза: «Я не должен лгать». «Откуда это?» Гарри молчал. Он отвернул голову, не зная, что ей ответить. «Это Амбридж», — дрожащим голосом выдавила Лили. «Да, ты сказал, что пишешь строчки». «Это правда, я пишу», — несчастно процедил Гарри. На своей руке еще сильнее выкатила глаза Лили. «Как? У нее есть специальное кроворезное перо», — ответил Гарри. Не отпуская его, Лили вытащила палочку. Она зашептала исцеляющее заклинание, и рана стала медленно затягиваться. «Почему ты не сказал об этом? Почему не сказал мне? Не сказал Дамблдору?» «Зачем?» — ядовито бросил Гарри. «Все равно ни ты, ни Дамблдор с ней сделать ничего не можете. Это только мое дело, и я не доставлю ей удовольствия своими жалобами. Она только этого и добивается». Мальчик вырвал руку и побежал вверх по лестнице. Лили тряслась от гнева, сжимая свою палочку. Разум отключился. Она круто повернулась и направилась в кабинет Амбридж, не видя перед собой ничего. Кровь стучала в висках, во всем теле бурлила ярость. Лили, не глядя, толкнула какого-то студента, который поднимался к Гриффиндорской башне, и стремительно неслась дальше. Внезапно ее окликнул холодный, жесткий голос: «Мисс Райдер». Она проигнорировала обращение, безостановочно шагая дальше. Кто-то быстро нагнал ее и схватил за руку. Лили резко подняла голову. Перед ней был снег. «Куда вы спешите?» «К профессору Эмбридж», — злобно выплюнула Лили, вырываясь из его хватки. Снег нахмурился. «Идемте», — сказал он, крепче стиснув ее предплечье. «Нам нужно кое-что обсудить». Северус потащил ее в ближайший пустой класс. Едва за ними захлопнулась дверь, он наложил на нее защитные и оглушающие чары. «Что ты задумала?» — резко спросил Снег, глядя на ее палочку. «Хочу сделать с ней то же самое, что она сделала с Гарри», — прорычала Лили. «Что она сделала?» — холодным тоном произнес Северус. Изрезала его руку пыточным пером. Тяжело дыша, выдавила Лили: «Я ей не позволю. Она заплатит». Лили кинулась к двери, но Снег перекрыл дорогу. «Ты не можешь», — категорично отрезал Северус. «Если навредишь ей, тебя исключат из Хогвартса, а мальчишке потом еще больше достанется. Пусть только попробует его тронуть». С ошалевшими глазами процедила Лили: «Я сделаю так, что она навсегда запомнит. Услышь меня, Лили», — зашипел Снег, взяв ее за плечи. «Амбридж добьется твоего исключения, добьется суда. Если ты нападешь на нее, у министерства будут все основания для предъявления обвинений Дамблдору. Ты сделаешь только хуже. И, в первую очередь, пострадает мальчишка. Слова Северуса постепенно проникали в сознание Лили и остужали ее пыл. Она выровняла дыхание, оттолкнула его и подошла ближе к окну. «Но я не могу это так оставить». Вместо гнева Лили захлестнуло чувство горечи. «Что же мне? Что мне делать?» Снег молчал. В горле у Лили образовался ком, глаза защипало. Она шумно всхлипнула и стала вытирать рукавом бегущие по щекам слезы. Снова происходили страшные вещи, которые она не в силах изменить. «Убеди его держать язык за зубами и не встревать в споры с Амбридж. Вот что ты можешь сделать», — спокойно произнес Северус. «Это единственное, правильное решение». Она обернулась к нему с выражением полной беспомощности. Снег хотел что-то сказать, но не смог. В глазах его отразилось искреннее сочувствие. Лили закрыла лицо руками и стояла так несколько секунд. Внутри бушевал ураган из подавленных эмоций. Но Северус был прав. Выплескивать их нельзя. Если делает это, пострадают все. «Я не пойду к Амбридж», — тихо проговорила Лили. «И поговорю с Гарри. Так что можешь расколдовать дверь». Северус невербально снял наложенные чары и отошел в сторону, позволяя ей уйти. Она тут же выскочила в коридор и побежала в подземелье. Завтра Гарри снова предстояло идти в кабинет к этой старой гадюке, снова терпеть боль. Глаза опять затмило потоком слез, и Лили на бегу смахивала их. Неужели она правда ничего не может? Неужели не найдется управы на эту министерскую сволочь? Злость и горечь сменяли друг друга как по переключателю. Лишь оказавшись под землей, она остановилась и вернула себе хладнокровие. Ей нужен был план. План неотвратимой мести. Амбридж должна на собственной шкуре прочувствовать, что случается, когда приходишь туда, где тебе не рады. Никаких ресурсов на домашнюю работу у Лили не было. Войдя в спальню, она сразу же легла в постель. Филлис еще не вернулась от близнецов, Шейла тоже отсутствовала, а Адриана уже задернула полог кровати. Лили до полуночи представляла, как измывается над Амбридж, и мечтала, что однажды воплотит свои фантазии в жизнь. Когда все в спальнях Слизерина заснули, она вновь отправилась на встречу с Северусом. Подземелья были пусты, поэтому она быстро добралась до кабинета. Снег, как и в прошлый раз, сидел за своим столом перед бутылкой и двумя бокалами. Лили быстро подошла к столу и сама откупорила пробку. Она налила себе бокал миндального вина и выпила его залпом. Потом налила еще и осушила наполовину. «У тебя здесь остался литейский эликсир, Северус», — пробормотала Лили. Он встал и направился к одной из полок. Покопавшись в пузырьках, он вытащил один из них с зеленой жидкостью внутри. «Этого достаточно?» — спросил Снег. «Я могу сварить еще, если нужно». «Достаточно», — кивнула она, протягивая руку за зельем. Лили легонько коснулась его пальцев. Они были теплыми и мягкими, не такими, как кажутся на первый взгляд. Северус налил себе вина и сел, ожидая, когда она достанет сыворотку правды. Лили вынула из кармана флакончик и добавила в его бокал 3 капли, смутно осознавая, что могла бы этого не делать. «Есть новости о Блэке», — сходу начала Снег. Люциус Малфой узнал Блэка в собачьем обличии и привлек к его появлению на платформе внимание министерских мракоборцев. Теперь они знают, что он анимаг. Боюсь, Блэк больше не сможет покинуть дом. Последние слова он произнес с нотой удовлетворения, и Лили это взбесило. «Тебе это радует?» — холодно поинтересовалась она. «Радует, что этот чертов слизняк Малфой манипулирует министерством и ставит под удар орден. Надеюсь, ты не забыл, что выслеживанием Сириуса занимается Кингсли. Что сделает Фадж, когда поймет, что Бруствер все это время предоставлял ему неверные сведения? Этого всего бы не случилось, останься Блэк в штаб-квартире, как ему и было велено», — размеренно проговорил Северус. «Но он, как обычно, решил пренебречь безопасностью всех ради собственной прихоти». Лили понимала, что Снег прав, но пыталась противиться этому из-за его открытой враждебности в сторону Сириуса. «В любом случае, ничего уже не изменить», — буркнула Лили и сделала пару глотков. «Ему придется сидеть в доме до тех пор, пока правда о Петтигрю не раскроется. Как, кстати, поживает мой давний друг?» Лили посмотрела на Снега прямо и сжала в кулаке стеклянный сосуд. «Находится на побегушках у Яксли», — с отвращением выдавил Снег. «Волан-де-Морту он больше не нужен, поэтому выполняет любую грязную работу вместо других пожирателей». «Ясно». Лили с полминуты молчала. «Есть что-нибудь еще?» Стерджиса Подмора задержали при попытке проникнуть в отдел тайн. Ему было предъявлено обвинение в краже и вынесен приговор сроком 6 месяцев в Азкабане. «Что?» – ахнула Лили. «Неужели он находился там по поручению ордена?» «Нет», – качнул головой Северус. «Подмор действовал под Империусом, наложенным Малфоем. Он отказался от защиты и полностью признал свою вину, поэтому доказать его непричастность нельзя. «Зря я сегодня пришла», — раздраженно бросила она. «Одни плохие новости». Снег посмотрел на нее с легким разочарованием. Лили допила вино и пошла прочь из кабинета. Часть 53. Учитель. В пятницу снова зарядил дождь. На улице заметно похолодало. Лили шла на занятия в самом скверном расположении духа, какое только могло у нее быть. В большом зале она старалась не смотреть на преподавательский стол, опасаясь, что при виде Эмбридж мгновенно выйдет из себя. Гарри тоже сидел за столом без настроения. Новый капитан команды Гриффиндора, Анджелина Джонсон, накричала на мальчика за то, что он схлопотал наказание в день отбора вратаря. На уроках Лили была не собрана и постоянно отвлекалась на мрачные раздумья. Наблюдая за Гарри во время обеда, она думала о том, что может отправить его в больничное крыло. Уж с Помфри она бы договорилась. Но Лили знала, что эта мерзкая жаба все равно заставит его отбывать наказание в другой день. Гарри наверняка захочет покончить со всем сегодня, а не то опять может пропустить тренировку. В 5 она проводила мальчика к классу Зати и обещала дождаться его. Прошел 1 час, потом 2. Лили мерила шагами коридор, изо всех сил стараясь держать себя в руках. На исходе 3-го часа показался Гарри. Он бежал к ней с нескрываемым ужасом на лице. Правая рука мальчика была вся в крови. Вместо вчерашних царапин на кисти были глубокие порезы, выводящие все ту же фразу. Лили сразу же остановила кровотечение палочкой и обработала его рану литейским эликсиром, пока Гарри пытался отдышаться. Голова у нее начала мутнеть от ярости, но мальчик ошарашил ее внезапным заявлением. «Ме, когда Эмбридж дотронулась до моей руки после наказания, я почувствовал сильную боль в своем шраме, и я подумал, что если ее контролирует Волан-де-Морт». Лили замерла и несколько секунд обдумывала услышанное. Она знала, что Эмбридж не имеет отношения к пожирателям и Волан-де-Морту. Благодаря Снегу она знала имена всех, кто сейчас находился у него на службе. Но вчерашняя новость про Стерджиса оставила в ее голове неприятный осадок. Малфой или Яксли могли наложить Империус на Эмбридж, и Северус еще не успел узнать об этом. «Я выясню, правда ли это, Гарри», — заверила его Лили. «Но вне зависимости, причастна Эмбридж к боли в шраме или нет, ты должен сообщить об этом Дамблдору». «Я не хочу идти к Дамблдору», — категорично сказал Гарри. «Он ни разу не заговорил со мной за все это время, ни разу. Его только и волнует этот шрам. Гарри, я тоже не говорила с ним последние месяцы», — тихо произнесла Лили. «Дамблдор делает все, чтобы тебя защитить и помочь Ордену одержать победу. Напишу лучше Сириусу», — глядя в сторону сказал мальчик. «А он сможет передать Дамблдору о боли в шраме, если захочет. Только пиши аккуратнее», — предостерегла его Лили. «Чтобы никто, кроме вас, не понял, о чем идет речь». Она проводила Гарри до башни Гриффиндора и сунула ему в карман пузырек с эликсиром, чтобы он обрабатывал им руку. Лили не спеша прошла в подземелье, раздумывая над словами мальчика. Конечно, Амбридж сама по себе была крайне неприятной личностью, но, если ее действительно держат под заклятием, пытка Гарри могла быть спланирована Волан-де-Мортом. У Лили опять заболела голова, ей следовало бы навестить больничное крыло и взять что-нибудь у Помфри. А можно не беспокоить Поппи и спросить обезболивающее зелье у Северуса. Лили вспомнила события вчерашнего дня и ощутила угрызение совести. Возможно, она была слишком груба с ним. Снег ведь не причастен к появлению Эмбридж в замке и к пыткам над Гарри. И Снег не может мешать Малфою выполнять приказы Волан-де-Морта. Все выходные Лили провела за учебниками. Как и обещала, она помогла Гарри с написанием заданий на следующую неделю. Мальчик тренировался на поле вместе со своей командой Айроном, которого в пятницу приняли вратарем, и впервые за последние дни ощущал себя по-настоящему счастливым. Дни были погожими, и Лили с тоской смотрела на опушку Хагрида, жалея, что не может навестить его в хижине. Вечером в воскресенье она смогла сходить в теплицу и поработать с мадам Стебль. Адриана тоже занималась домашними заданиями оба дня, а Филлис уделила урокам меньше внимания. Она опять пропадала с Фредом и Джорджем. По всей видимости, изготовление вредилок ее сильно завлекло. Лили надеялась, что новая неделя будет лучше прошедшей. Но все ее надежды вмиг улетучились, стоило ей раскрыть свежий выпуск ежедневного пророка за завтраком в понедельник. Прямо на обложке газеты разместилась большая фотография Долорес Эмбридж, а над ее кучерявой головой имелся крупный заголовок. Министерство проводит реформу образования. Долорес Амбридж назначена на новую должность генерального инспектора. Лили перелистнула страницу и прочла сопутствующую статью. Министерство магии приняло неожиданную меру, издав декрет, предоставляющий ему беспрецедентный контроль над школой чародейства и волшебства Хогвартс. В последнее время министр с растущим беспокойством следил за деятельностью Хогвартса, сообщил нам младший помощник министра Перси Уизли. Решение принято в связи с озабоченностью родителей, считающих, что школа движется в нежелательном направлении. Это не первый случай, когда министр Корнелиус Фадж использует новые законы для совершенствования образовательного процесса в школе волшебства. 30 августа был принят декрет об образовании 22, согласно которому в случае, если нынешний директор не в состоянии подыскать кандидата на преподавательскую должность, министерство само подберет подходящего человека. Именно так и получила назначение в школе Хогвартс профессор Амбридж, заявил Уизли, министр ее назначил. И выбор, должен сказать, чрезвычайно удачный. Коренным образом изменилось обучение защите от темных искусств. А кроме того, министр обеспечен теперь текущей информацией о том, что на самом деле происходит в Хогвартсе. Этой последней функции министерство придало официальный характер своим декретом об образовании 23, учреждающим должность генерального инспектора Хогвартса. Новый декрет поможет министру в его стремлении остановить то, что многие считают упадком Хогвартса, добавил Перси Уизли. Инспектор уполномочен инспектировать работу коллег-преподавателей, чтобы поддерживался высокий уровень учебного процесса. Этот пост был предложен профессору Амбридж в дополнение к ее преподавательским обязанностям, и мы рады, что она согласилась. Родители учеников Хогвартса восприняли этот шаг с энтузиазмом. Узнав, что деятельность Дамблдора поставлена под объективный контроль, я испытал большое облегчение, поделился с редакцией мистер Люциус Малфой. В последние годы многие из нас, кому не безразличны судьбы наших детей, были обеспокоены отдельными экстравагантными решениями Дамблдора, и мы рады услышать, что министерство намерено отслеживать ситуацию в школе. К числу этих решений, безусловно, относятся спорные кадровые назначения, о которых уже писала газета. Так, были зачислены в штат оборотень Ремус Люпин, полувеликан Рубиус Хагрид и, страдающий паранойей, бывший мракоборец Грозный Глаз Грюм. Давно ходят слухи, что Альбус Дамблдор, в прошлом верховный чародей Визингамота и президент Международной конфедерации магов, уже не в состоянии выполнять обязанности руководителя престижной школы Хогвартс. Считаю, что назначение генерального инспектора – первый шаг к тому, чтобы Хогвартс получил директора, которому мы можем полностью доверять, высказался один из сотрудников министерства. В знак протеста против учреждения должности инспектора старейшины Визингамота Гризильда Марчбэнкс и Тиберия Агден подали в отставку. «Хогвартс школа, а не филиал учреждения Корнелиуса Фаджа», сказала мадам Марчбэнкс. «Это очередная возмутительная попытка дискредитировать Альбуса Дамблдора». Подробно о предполагаемых связях мадам Марчбэнкс с подрывными организациями гоблинов на СТР, 17. Она уронила газету на стол и ее тут же взяла в руки Филлис. Лили полностью осознала, что Фадж не намерен останавливаться. Он и дальше будет менять школьные правила, а эта стерва запустит когти в учеников и преподавателей, не давая житья никому. Посмотрев на преподавательский стол, она увидела Амбридж в том же отвратительном розовом платье, с черным бантом на голове и самоудовлетворенной, приторной улыбочкой. После обеда Лили предстояло оказаться на ее уроке. Если уж она едва сдерживается от нападений, то каково будет Гарри? Перед звонком она еще раз попросила его избегать конфликтов, и он обещал молчать. Но Лили отправилась на занятия с очень дурным предчувствием. На урок по заклинаниям к Флитвику инспекция не приходила. Не пришла Долорес и на нумерологию к профессору Вектор. Они встретились только во время сдвоенного занятия ЗАТИ, на котором Амбридж задала детям читать в учебниках вторую главу «Теоретические основы защитных заклинаний». Лили не отрывала взгляд от своей парты, опасаясь, что выкинет какую-нибудь глупость, и весь урок обменивалась с Филлис записками. Остальные семикурсники точно так же занимались ерундой, не имея никакого желания открывать учебники. Спустя полтора часа прозвенел долгожданный звонок, и она пулей вылетела в коридор. Лили пошла в подземелье на зельеварение, думая лишь о том, что теперь урок ЗАТИ начнется у Гарри. В этот раз Снегг задал варить ослабляющее зелье, и у Лили это получилось из рук вон плохо. Вместо густого, белесого напитка у нее получилось мутное варево, способное, вероятно, лишить человека сил на всю оставшуюся жизнь. Северус демонстративно назначил ей дополнительное письменное задание и уничтожил зелье. Голос его был по обыкновению холоден, но глаза выразили обеспокоенность. За ужином Лили обнаружила Рона и Гермиону без Гарри. Еще по пути к столу Гриффиндора, она догадалась, что мальчик находится у Амбридж, но отчаянно сопротивлялась этому. Когда дети сообщили ей о еще одной неделе наказания, Лили едва устояла на ногах. Подоспевшие близнецы усадили ее рядом с собой, и Гермиона пересказала ей все, что случилось у них на уроке Зати. Девочка рассказала о штрафных очках за то, что посмела оспорить написанное Слингхардом, рассказала, как Гарри выкрикнул Долорес, что Квирелла контролировал Волан-де-Морт, когда она поставила его в пример перед классом. Дослушав Грейнджер, Лили вскочила со скамьи и бросилась на третий этаж, желая дождаться мальчика после наказания. На этот раз она ждала его до глубокой ночи, дважды чуть не ворвавшись к Амбридж в кабинет. Гарри вышел в коридор в первом часу, с обмотанной в шарф рукой, который насквозь пропитался кровью. Лили подлечила его раны и молча проводила до портрета полной дамы. Шагая по темным этажам Хогвартса, она думала о министерстве, Фадже, Дамблдоре. Думала, к чему в итоге приведет это бессмысленное противостояние. Альбус не мог не знать, что делает эта женщина, но до сих пор не вмешался. Значило ли это, что он не в силах уберечь школу от произвола Амбридж? Смогут ли все смириться с таким положением вещей? Был ли в школе кто-нибудь еще, кто, как и Лили, желал бороться против Долорес и Министерства магии? Ответом для Лили послужили слова Гермионы, которая поймала ее на другой день на первом этаже и повела прогуляться до оранжерей. Гарри и Рон в это время сидели в гостиной Гриффиндора, дописывая работы для МакГонагалл. «Возможно, тебе мое предложение покажется странным», — неуверенно начала Грейнджер, пока они медленно шли по тропе вокруг замка. «Но я подумала, что мы должны изучать защиту от темных искусств сами. Амбридж не собирается учить нас обороне, но мы должны уметь постоять за себя. Ведь ты знаешь, что нас ждет». Лили кивнула, согласившись с каждым ее словом. «Что конкретно ты хочешь предложить, Гермиона? Чтобы скоординировать процесс обучения и применять заклинания без ошибок, нам нужен учитель. Опытный учитель, который много знает о защитных чарах». Девочка выразительно посмотрела на нее. «Ты хочешь, чтобы это была я?» — догадалась Лили. «Ты самая способная ученица школы», — с жаром произнесла Грейнджер. «И много раз выручала всех нас, когда мы были в опасности. Ты вытащила мальчиков из паучьего логова и тайной комнаты. Ты прогнала стаю дементоров на озере. Ты блестяще проявила себя на дуэлях. Я могу долго перечислять, но итог один: лучшего учителя нам не найти». «Спасибо, Гермиона», — благодарно улыбнулась Лили. «Конечно, я с радостью помогу вам в практике заклинаний. Ты, Гарри и Рон всегда можете обратиться ко мне. Обучение требуется не только нам троим», — перебила ее девочка, — «но и много кому еще». Лили остановилась. «Предлагаешь мне обучать всю школу? Ведь это не...» — «Я говорю о группе студентов», — снова перебила Гермиона, — «о небольшой группе тех, кто не станет болтать об этих уроках направо и налево». «Сколько человек?» — спросила Лили. «Еще не знаю», — робко ответила Грейнджер. «Но, если поспрашивать, думаю, человек 10 или 20 наберется». 20, задумчиво пробормотала Лили и пошла дальше. «В целом, я согласна с твоим предложением, но, для начала, следует опросить тех, кому ты доверяешь, и выяснить, действительно ли они хотят обучаться. И даже группу из 20 человек нужно где-то прятать, чтобы Амбридж не нашла. Потребуется надежное место. И место непростое, ведь мы не безобидные фокусы собираемся практиковать. Я поспрашиваю обязательно», — воодушевленно улыбнулась Гермиона. «Конечно, нам стоит еще многое продумать. Но, главное, что ты согласилась, и можно дать делу ход». «Да», — еще глубже погрузившись в мысли, ответила Лили. Гермиона умчалась обратно в замок, а она продолжила идти к оранжереям. Эта затея была слишком опасной, особенно если учесть страхи Фаджи об армии, тренируемой в стенах школы. Узнай Долорес про группу студентов, практикующих защитные и атакующие заклинания, все они в одно мгновение превратятся в опасных преступников, желающих создать переворот в министерстве. Но разве Грейнджер не права? Как они смогут уберечь себя от беды, если не научатся сражаться? Разве Лили не корила себя за бездействие все эти дни? Разве не думала о том, что должна приносить пользу? Теперь у нее есть шанс себя проявить, есть конкретная цель. Лили глянула на часы, стрелки которых приближались к 5. Гарри ожидала наказания в кабинете Эмбридж. Она тоже поспешила в замок, чтобы дождаться мальчика и помочь ему с лечением ран. Прошло 2 недели. Лили несколько раз приходила к Снегу, узнавая новости про Орден Пожирателей Смерти. Он развеял ее подозрения о причастности Амбридж к Волан-де-Морту и в очередной раз рекомендовал избегать с ней конфликтов. Лили не стала ему рассказывать об идее Грейнджер. Она знала, что Северус не одобрит этого и, возможно, доложит обо всем Альбусу. К тому же, девушки больше не обсуждали этот вопрос. Лили за это время поспрашивала у некоторых ребят со своего факультета о желании изучать защитную магию, и почти все откликнулись на ее предложение, но они опасались, что затея вскроется. Каждый ожидал гарантии четкого плана, которых, пока что, у Лили не было. С новой силой все разгорелось лишь под конец сентября, когда она встретилась с Грейнджер в библиотеке. «Я договорилась с желающими о встрече», — с искрами в глазах прошептала Гермиона. «Мы запланировали ее на первых октябрьских выходных в Хагсмиде». «Уже?» — опешила Лили. «И где?» «Все придут в Кабанью голову», — сообщила девочка. «Куда?» — еще сильнее изумилась Лили. «Это крайне ненадежное место, Гермиона. Лучше, чем 3 метлы», — возразила Грейнджер. «Там всегда полно народу, а в Кабанью голову никто не ходит». «Барни на главной дороге и выглядит захолустно. Нас не подслушают». Лили покачала головой, давая понять, что Гермиона сильно ошиблась, но менять место встречи было уже поздно. В тот же день она сообщила желающим обучаться защите слизеринцам о выбранном месте встречи и указала точное время. На ее зов откликнулся Киан Джилсон, 5-курсницы Дафна Гринграсс, Леона Блэр и Розмари Маллиган, 6-курсник Херби Уилсон и, конечно, Филлис. Адриана отказалась участвовать в сборе. «У меня нет на это времени», — лаконично бросила подруга и не желала более продолжать диалог. Филлис хотела было вступить с ней в словесную драку, но Лили ее отговорила. Пообщавшись с другими 7-курсниками, ей удалось убедить также и Лорен с Эрикой, и 2 парней из Коктеврона, которые в разное время проявляли к ней романтический интерес. Не было никаких сомнений, что на собрание придут Фред с Джорджем и Джинни, но остальных желающих Лили не знала. Их звала Гермиона, и она не представляла, сколько человек ей удалось убедить.